Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый. Здравствуйте, я вот объявление ваше увидел. Да, где вы его увидели? На сайте на каком-то я искал в поисковике про венерические заболевания. Хотел бы... Да, и что вы хотели, какую помощь получить? Ну, дело в том, что у меня, так сказать, на головке члена покраснение и раздражение такие. А вы москвич? Да, я сам в Москве, живу на улице 8 Нет, марта. Нет, вы москвич, прописан да, в Москве. Да, да, да, 8 марта. У вас есть полис, страховое свидетельство? Ну, есть, ну... Есть, так, замечательно. Значит, как говорят, не болит, а красный, да? Угу. Не, маленько чешется еще. Чешется, к тому же. А какой у вас вес и рост? А у меня вес 68, рост 165. Среднее телосложение, среднее. А сколько вам лет? Мне 37. Это впервые появилось? Да, впервые. Да, знаете, на Новый год отдыхали на даче, как бы вызвали девушек легкого поведения. Нет, позвольте, отдыхали это, я понимаю, отдыхали. А контакт с кем был? С девушкой легкого поведения. То есть, случайная пауза, что ли? Да, так вот вышло. Угу. И еще на следующий день у меня тоже случился акт, только уже с другом, так сказать, ну вот, не знаю. Каким? С пидорасом, что ли? А почему так грубо? А я называю вещи своими именами. Ну, так получилось, я так понимаю, я вам могу это рассказать? Ну, естественно, врач все стерпит. Вот. И вот, как бы, я не знаю, с чего это началось. Ну, знаете что, вот самый легкий путь. Идете в КВД к себе по району, там вам бесплатно окажут услуги, прежде всего вас обследуют. Это очень важно. Понимаете, хорошо? Я как бы не хочу вот это афишировать, чтобы жена знала. Я... Ну, а там то же самое, там это все, так сказать, анонимно делается. Я бы все-таки хотел с вами... Вы понимаете, в чем дело? Я с гомосеками стараюсь не иметь вообще никаких контактов. Так я-то потому не что, ну, вы активны, видимо, пассивны, мне это не важно, это разбираться. Просто, ну, не хочу и все. Ведь я, как любой человек, могу работать, смотрите, могу не работать. Допустим, правильно? Я бы вам не сказал бы этого, и вы бы меня вылечили тогда, получается. А неизвестно еще от чего. Сказали вы мне, не сказали. Дело в том, что я вообще, так сказать, сам имею право выбирать пациентов, понимаете? Значит, если бы я вам вот не сказал... Как вы имеете право выбирать врачей, правильно, да? Угу. Ведь вы можете у меня лечиться, где угодно лечиться, верно? Ваш выбор. А у меня такой же выбор, я могу вас лечить, могу не лечить, могу другого лечить, могу не лечить. У нас взаимный выбор, понимаете? Ну, вы понимаете, вот, вы согласитесь... Поэтому я вам даю добрый совет. Сначала анонимно сдать кровь, инвитро, или там сейчас есть гемокод в лаборатории, Да-да-да. На все венерические вирусные болезни, которые передаются половым путем, и уже с этим вы мне позвоните. Договорились? Нет, все-таки давайте сдаете я вас прошу кровь, сдаете вопрос. Сдаете кровь, слушайте меня внимательно. Да-да. Сдаете кровь на сифилис, ВИЧ, угу. Гепатит Б, гепатит С, цитомегаловирус. Хламидии. И после этого, после анализов мне звоните. Хорошо, тогда я, возможно, что-то посоветую. Договорились так? Потому что без этого, для меня все равно это мало информативно. Вот мне сказали, я чудесно все представил. Потому что не вы первый, не вы последний, и учитывая мою практику, я этого повидал на своем веку кучу всяких таких вариантов. Вот. Поэтому подобное, в таких случаях существует определенный алгоритм обследования. И вот алгоритм этот диктует следующее. ВИЧ, сифилис, гепатит Б, гепатит С, цитомегаловирус. И плюс на хламидии нужно сдать. Ладно? Ага, ну это понял. Вам пусть стоит столько же денег, сколько с вас возьмут в лаборатории там. Нет, а значит у вас есть опыт, да, лечения таких случаев? Несомненно есть. Вот исходя из этого опыта, я вам рекомендую вот это все сделать. Вот. Существует по сифилису такая статистика. Если больная женщина сифилисом, то вероятность от нее заразиться сифилисом 60%. Если болен сифилисом мужчина, женщина здорова, Вероятность 40%. Ага, 40, да? Ну, а это только по сифилису. Это по сифилису. Исключительно только по сифилису. Такая статистика. Нет, а здесь-то есть. Мужчина мужчину. А здесь, понимаете, в чем дело? Здесь нужно учитывать еще вирусные заболевания. Такой статистики пока не существует. А по гомосексуализму не проводили, да, вот эти исследования? Не существует пока официально такой статистики у нас в России точно. А вот вы не хотели бы этим заняться? Я бы, может, вам как бы проспонсировал, помог бы. Так дело в том, что это не мой хлеб. Я врач-лечебник, понимаете, а не научник. А, в смысле, у вас... Я лечебник, вот у меня есть болезнь, я лечу. Нет болезни, я не лечу. Ага. А вот знаете, мне до меня слух дошел, что вы не долечили простатит у этого, у вашего участкового Сергея Ивановича, как его, Копс там или как он? Дело в том, что я его никогда от простатита не лечил. И он у меня никогда ни разу не лечился. Да просто, понимаете, а что ходят. Касается Сергея Ивановича, я понимаю, я сразу понял, кто мне звонит, от чего звонит. А кто это звонит? Понимаете, у нас с Сергеем Ивановичем чисто формальные отношения. Угу. Когда этот пидорас стал меня беспокоить, я позвонил на телефонную станцию. Мне сказали, вы должны обратиться к вашему участковому. А я какой пидорас? Подождите, какой пидорас? Артем. А, Шишков Артем, да? Да, он ваш знакомый. Нет, я, честно, его не знаю, как бы видел. Но, пару тем раз. Не менее, как у него что-то глаз дергается. Как однажды представили, сообщество такое существует. Нет, я от Рубинова вообще-то. Вот. А от Рубинова, ну что же, вот я что от Рубинова, что не от Рубинова, я вам то же самое говорю, что нужно сделать. Нет, без этого не, даже ко мне не, близко не рассказали. Без этих анализов. Вы обратились что? К участковому, и дальше что вам там сделали? Ну, дальше участковый при мне звонил этому Шишкову и очень долго беседовал, как потом выяснилось, с его отцом. Он потом говорит, отец, по-моему, там тоже не в себе. Uh-huh. То есть вот на группе, да, тоже? Ну, отец тоже там, как говорят, не в себе в уме, как говорят. А у них, по-моему, вся семья такая, что мама, что сестра. Ну, Алла, вполне возможно. Да. Я это вполне допускаю, потому что Алла там представляется, Тина Канделаки. Да-да-да, Тина Канделаки. Шишкову, блядь, я то раз... тем, то чем. Она мне и, сама даже звонила. Знаете что, мне, откровенно говоря, их семья похую. И то, что они мне там вот устраивают по телефону всякие там вот эти спектакли, откровенно говоря, тоже похую. Я нахуй посылать, не, как говорят, не устаю. Ну, конечно, это, несомненно, является раздражающим фактором, немножко беспокоящим. Но не настолько, чтобы я, блядь, вышел, как говорят, из колеи. Конечно. Мне это все похуй, вот понимаете? Вчера, вот вчера Артем Шишков, он вам вообще, по-моему, жизни не дал вчера вечером, да? Ну, мне это, опять, понимаете, я играючи это вот беседую с ними и там прочее, мне это похую. Потому что основные клиентуры мне звонят, дозваниваются и ко мне приходят. Просто Артем и сказал, мне похую мороз, как говорят, понимаете? Он хочет подавать заявление про моральный ущерб. Так где, пусть подает. Я-то уже написал заявление, как говорят. У меня есть ответ. А у него потому что записи... к нему приезжала милиция. Приезжали, звонили туда, блядь. Они две, блядь, двери не открывают. Ну, у меня это все есть, все зафиксировано, и поэтому я спокойно сплю и спокойно живу себе, и мне все прекрасно, у меня все хорошо складывается. Другой вопрос, будет ли он наказан, я вам скажу честно, можете даже записать на магнитофон, он будет наказан. Угу. Он а будет наказан. А вот понимаете, как у человека есть справка, и у него есть вот магнитофонная вы запись. Поймите меня, милейший, угу. То, что не есть справка, она не гарантирует, что он не будет наказан. Он будет наказан. То есть вы уверены в исходе этого дела, да? Вот сто пудов, он будет наказан. А вы вообще его сами-то в глаза видели? Нахуй мне нужно с пидорасами вообще. Знаете, есть такое понятие, контактный пидорас. Контактный пидорас. Вот да, если да, я да. ему руку бы подал, я был такой же пидор, как и он. А вы, в смысле, уверены, да, что он балуется под хвост? А, так он, блядь, этого не скрывает. А, даже так? Он этого не скрывает. Угу. Что он в дурдоме лежал, он этого не скрывает. Что-то глаз дергается там маленько, как-то лицо перекошено. Ну вот вы мне об этом говорили сами, я же ваш голос помню. А, это я вам говорю. Глаз ли, лицо у него дергается, мне похуй, понимаете, что у него дергается и как дергается. Другое дело, я говорю, он будет наказан. Он просто, понимаете, как это все получилось? Он якобы вам позвонил один раз, хотел попросить у вас помощи, вы ему отказали. И вот ничего подобного. Нет. Дело было так, он сразу позвонил и потребовал, нужно поделиться с пацанами. А это уже после пацанов я похоронил еще в 90-е годы. Угу. Причем я пацанов некоторых хороших. А вот эта вот пидорасня, которая мне звонит, им нужны деньги, я их нахуй посылаю. И единственное могу предложить им, в хуй мне свистнуть, понимаете? Я тогда отдам им пустые бутылки, пусть они их сдадут и за это получат деньги. Вот, не более того. Угу. А значит, вы все-таки уверены, что все это шло с подачи самостоятельно Артема? Или это все-таки... Артема кто-то надрочил. Вот, одна версия у меня есть. Но эта версия, да, эта версия, она ничем не подтверждена, хотя она достаточно железная, и есть косвенные признаки того, что так оно и есть. А другая версия, это просто могли заказать мои конкуренты там и прочее, прочее. Да нет, поэтому мне все это похую. Я не думаю, я вам говорю, вот честно, вот у меня послушайте, голубчик. Да-да. Мне похуй эти звонки и прочее, пусть хоть 1000 раз на дню мне звонят. Те, кому я нужен, один хуй до меня дозваниваются и приезжают. Ну это понятно, конечно. Нет, я просто хочу к тому сказать, что конкуренты вряд ли до такого бы опустились, чтобы заказывать. Ой, бывает такое, что вы себе представить не можете. Бывает, даже баб подкладывают, потом они орут, что их изнасиловали. Ой, да вы что? Да сколько было? Угодно, ёптать, ну газеты читайте хотя бы. Слушайте, а вас все-таки вот у меня, извините, как вас зовут на самом деле? Я вам звонил, представлялся, Александр Сергеевич меня зовут. Да, вы мне представлялись и участковым, и прочее, ваш голос я хорошо запомнил. У вас говор не московский все-таки, откуда вы сами родом? На самом деле я вам звоню из Красноярска. А ну, из Красноярска что... такой нации нет, я говорю, откуда вы сами, говор у вас не московский? Русский. Вы русский? Да. А как вы, что, почему не московский? Нет, а почему же русские, так сказать, вот эти, вот, как это говорят, интернет-игры играете, зачем вам это нужно? Ну, знаете, надо как-то проводить досуг. Так, извини за выражение, а ты что, бабу себе не можешь просто найти хорошую, почему? Какую-нибудь хотя бы торговку, какую-то сисястую? Надоедает. Надоедает? Конечно. Я охуеваю. Это вообще основной инстинкт, вы понимаете, так сказать, воспроизводство населения. Ну, понимаете, это уже быть... У вас детей-то сколько? У вас детей сколько есть? У меня двое детей. Сколько? Хочу сказать, двое, мальчик-девочка. У меня четверо, неофициально 9. А у вас, по-моему, это самое, Женя, да? Чего? Один. А? Женя, да? Женя, по-моему. Чего Женя? Сын. Ну, Женя у меня сын, у меня помимо Жени вот... еще трое других детей. Шишков про него такие гадости говорил, это вообще? Да хуй с ним пусть говорит. У меня старшая дочь в Америке врачом работает. Да. Другой сын во французской фирме работает. Да вы что? Младшая дочь в медицинском институте учится. Угу. А вот соседка вот. У вас есть Даля. Она вообще кто, говорила... Кто? Даля, соседка у вас. Нет такой соседки у меня. Нету, да? Ну, как бы... Таким именем нет. Просто тоже говорила всякие гадости про дочку вашу, но я, честно, не поверил. Ну, люди, знаете, вот есть больные люди, они могут фантазировать, там, хуй знает, что выдумывать. У меня, откровенно говоря, не то, что я говорю, что у меня все хорошо складывается, шоколадно. Всякое бывало в моей жизни. И я многое видел, чего. Поэтому, так сказать, ругаться могу по-всякому. И по-зэковски, и не по-зэковски, как угодно. Ты понимаешь, в чем дело, дружбан? Да. Дело в том, что вот даже в 90-е лихие годы. Угу. Алло, ты меня слышишь? Да, я здесь, конечно. Вот. Чеченцы на голову пистолет 2 раза ставили, блядь. С меня хотели деньги получить. Они хуй чего получили. Уж то после есть... этого мне боятся всех остальных, блядь. Да в рот я всех ебал, понимаешь? Вы считаете, что закаленный по жизни, да, и вообще? Абсолютно, абсолютно непоколебим. Абсолютно, блядь. И то этих чеченцев потом наказали, мои друзья, блядь. Их наказали, нахуй, на бабки их поставили. Их, не меня, а их поставили на бабки. Понятно, и я не одинок в этой жизни. Ты понимаешь, я в этой жизни не одинок. У меня есть хорошие друзья, верные хорошие друзья. Я этим очень дорожу. Они мне здорово помогают порой. Я им, естественно, тоже помогаю, чем могу. Как врач. Так, а что ж они не могут вам помочь справиться с каким-то олигофреном? С чем? Ты знаешь, в чем дело? Это слишком мелко. Слишком мелко. Вот взять его за сраку. Угу. Даже менты приходили, а они дверь не открывали, блядь. Ну, ты понимаешь, сколько веревочек не видится. А просто мама говорит, что он там вообще... А Гонцу видать. Мама говорит его, что он там вообще не живет. Он там, он мне даже как похвастался, я, говорит, 2 раза там или 3 раза домой уже приезжал. Да хуй, хоть 23 раза ты приезжал. А что типа ходит, один полезный, хуй, уже... вот слушай меня внимательно. Да-да. Один хуй, рано или поздно его за шмандень возьмут и предъявят ему. Вот и все. То есть вы уверены абсолютно в исходе этого дела? 100% уверен. Даже спокоен, блядь, как слон бенгальский. А ваша куда дама... нахуй денется? А куда нахуй денется? Ты мне скажи, куда нахуй денется? Ну, конечно, если у вас действительно столько много друзей и связей, то я думаю, тут бесполезно что-либо. Он, блядь, что... никуда теперь не денется. Единственное, что лезть в петлю. Причем отвечать будет даже не передо мной, а перед моими друзьями. И что они ему там предъявят? Ну, я, конечно, слышал про вас, что у вас большие связи. Я же не просто так звоню, правильно? Вы, наверное, уже догадались. Что хоть какой-то. Ну, ваш голос мне уже знаком, вы тогда участковым представлялись, блядь, и прочее, Да, это тоже, это прикольно. Голос знаком. А нахуя тебе нужно было участковым представляться? К тому же этому пидору передать телефон Корпа. А вас уже, между прочим, всех уже берут на заметку, и это я знаю точно. Не, я-то в том, из-за определенных кругов, я просто тебе доверительно говорю, можешь передать своим друзьям. Вас уже всех берут на заметку. И потом соберут всех в одно место, и знаете, что из вас сделают? В лучшем случае удобрение. А вас это кого? Вот как бы, что, кому передать-то? Что передать? Ну, вы говорите, передай своим, там, вам. А ну, вот вашим единомышленникам, кто вот этой хуйней промышляет.